Артур, — ответил я. — Прошу прощения и надеюсь, что простишь меня. Я действительно не я. Совершенно определенно, что ты — это не ты. Эдвард, — он уселся поудобнее в кресле, на котором бывало сиживал мой отец, и даже развалился на нем, словно судья в своих собственных апартаментах, приготовился, сукин сын, вынести вердикт. Об этом, — он указал на челюсть, — больше говорить не надо. Я уже забыл. Я хотел сказать, что ты не знаешь юную леди, и, возможно, у тебя нет такого права оскорблять ее. Я лишь цитировал материалы досье, лежащего в данный момент на бюро Флоренс. Сексуальные наклонности и моральные качества юной леди ни в малейшей степени не интересуют меня. И, — сказал он шутливо, — я не буду вдаваться в детали какой бы то ни было компенсации за мои услуги. Кстати, кое-какую сумму я должен был получить давным-давно, если точнее, то еще до аварии. Позволю себе быть нелицеприятным, но наша фирма пока просто тащит тебя. «Извини», — сказал я. С каждым извинением я становился все рассерженней. «Я работал на вашу семью бесплатно, потому что в течение длительного времени мы были близки, потому что отец Флоренс, сам знаешь кто, но прежде всего, потому что я верю, что ты снова станешь тем, кем был прежде. Лучше прислал бы мне счет за услуги. Обязательно пришлю, когда у тебя появятся средства». Я вновь чуть не врезал ему. И убежал в кухню, благодарный случаю за возможность успокоиться. Поставил кофе, налил стакан воды. Вернувшись, я заметил, что он набрасывает что-то на листке бумаги. Он выпил воду, улыбнулся вместо «спасибо» и прокашлялся. Я сел, будто он приказал мне сесть. «Эдвард, — объявил он, — твоя семья может быть спасена. Мой долг юриста повелевает мне приложить все усилия на этой почве». Он сделал паузу, я его не прерывал. «Теперь-то зачем?» «Самая большая проблема связана не с тобой. Мы должны выяснить, что нам надо предпринять для устранения последствий обиды, нанесенной Флоренс». «Я не хочу обижать Флоренс», — сказал я идиотским голосом. «Я тоже так думаю», — одобрил он ход моих мыслей. «Но должен сказать, что вчера произошло нечто ужасное». «С Флоренс?» «Да. Среди прочих вещей, собранных сыщиком, выяснилось и другое, а именно, Эллен не вернулась в Ратклифф, как думала Флоренс, а живет здесь, в одном довольно дешевом отеле. Вместе с ней молодой человек ее возраста — негр. Ты знал, что он негр?» «Ты имеешь что-то против негров?» «Эдвард, могу напомнить тебе, что я являюсь членом Союза борьбы за гражданские права и свободы». «Итак, ты уже дважды упомянул цвет кожи, достаточно ясно намекая, что для белой девушки нет ничего хуже, чем быть в той или иной степени лично связанной с негром». «Хорошо. Признайся мне чистосердечно. Ты ведь предпочел бы для дочери белого парня?» «Да, белого», — пришлось мне признать. Что и требовалось доказать. «Эллен — ребенок, Эдвард. Когда ты и Флоренс попросили меня быть ее крестным отцом, и когда, серьезно спросив себя, могу ли я быть им, я согласился, то тем самым принял на себя определенную ответственность. Я поклялся заботиться о ней. Флоренс обнаружила, где дочь, и позвонила мне, а я сумел договориться с отелем, чтобы Флоренс пустили в их комнату. Там же, в ванной, Флоренс нашла контрацептивные средства, используемые женщинами. Затем, только представь ее состояние, она стала ждать и ждала их до 4 утра. Именно в это время они заявились. Флоренс попросила молодого человека извинить их с дочерью, но он сделал ошибку, отказавшись выйти. Пришлось Эллен попросить его покинуть их. Флоренс выяснила, что, оказывается, это ты дал ей разрешение на эти средства, даже практически сам вручил их ей в 19 лет. Это явилось последним и самым полным доказательством твоей немнимой враждебности к Флоренс. Я почувствовал, что снова на грани, снова могу сорваться. «Артур», — услышал я себя, — «я очень не хочу еще раз срывать свой гнев на тебе. Я прошу говорить со мной как с клиентом, а не как с подсудимым. Я ни в малейшей степени не обязан объяснять тебе мое поведение». «В тебе проснулась вина, мой дорогой». «Твой тон! Оставь мой тон при себе. Еще никто не мог переделать мой тон. И, кроме того, я сказал все». «Я требую, чтобы ты вел себя как мой юрист, если ты еще мой. Если нет, я найму другого. Ты не закон». «А разве кто-то говорил, что я сам закон?» «Судя по тому, как ты развалился в кресле». «Потому как я развалился?» «Да!» — я уже кричал. «Ты еще не закон. Ты один из тех, кому я плачу за советы о законах». «Эдвард, советую тебе не поднимать вопрос об оплате, потому что откроется такая бездна. Тебе будет очень трудно. А теперь веди себя как член цивилизованного общества и сиди спокойно». Я сел. «Тебе не кажется, что Флоренс — воплощение терпения? Она не отвечала на твои плевки в душу, на непрекращающиеся провокации и на полное пренебрежение ею как женщины. Извини за напоминание». «Нет, лучше напомни. Я возмечтал, что я сделаю из Артура с помощью своих кулаков». «Она все рассказала мне, Эдвард». «Хорошо. Сарказм опустим. Она имеет полное право говорить мне все, что считает уместным. В той степени, в какой она считает нужным. Я должен знать о причинах вашего разлада».